«А знаете, Шейла?» Дэн задержался в городе, потому что он сейчас работает над своей новой книгой. «Ну, тогда мы с вами в одной утлой лачонке, мистер Маккл». Она подняла брови, невыщипанные, как заметил Дэн. «Значит, вы тоже пишете книгу? Полагаю, об высокой моде?» «Ну что вы, куда уж мне? Я едва умею расписываться». Дэну понравился ее смех, свежий, живой и краткий, как сердечное рукопожатие. «Я осталась в городе, чтобы поработать над новой коллекцией моделей». Сара Вернье издала восхищенное «О!». Выставка, как пояснила Шейла, планируется в ноябре. «В сущности, мне следовало бы сейчас сидеть дома за чертежной доской». Она и в самом деле вроде бы собиралась грациозно удалиться, но тут миссис Вернье взмолилась: «Ни в коем случае, Шейла! Ну, подумать только, она специально совершила путешествие из Райнбека, ей нужны вещи на лето и на осень, и выручить ее может лишь одна только Шейла. Дэн, вступись за меня!» «Мисс Грей, мне совсем не хочется отрывать вас от мук творчества, но, пожалуйста, уделите тете Саре несколько минут, а потом я отвезу вас домой». «Чудесно!» — воскликнула миссис Вернье. «Нет, в этом нет никакой необходимости», — поспешно ответила Шейла. А Дэна несло. «Я понимаю, что такое творческий порыв, но подумайте, мисс Грей, о бедной тете Саре, ведь она вынуждена будет носить те же самые лохмотья». «Должна вам сообщить, мистер Маккл, что эти лохмотья тоже из моего салона». «О, Шейла, но ведь я купила все это еще в апреле!» — в отчаянии вскричала миссис Вернье. «Великолепный ответный выпад!» — проронил Дэн. «Неужели вы потребуете, мисс Грей, чтобы женщина носила в августе то, что купила в апреле? Это противоречит Конституции». «Эки вы софист!» — Шейла полуулыбнулась, обнаружив прелестные ямочки. «Ну, вы меня уговорили, но учтите, если в следующем сезоне нас опередят немцы или итальянцы, повинны в этом будете вы». «Что ж, беру на себя эту непомерную ответственность. В случае необходимости я заслоню вас от плевков и камней разъяренной толпы». «А я тем временем разорюсь». «Ну да ладно. Сядьте, мистер Маккл, вон на тот диванчик и не раскрывайте больше рта. Это дело чисто женское». Ясно было, что он ее заинтересовал или, по меньшей мере, позабавил. А, возможно, она согласилась из-за легкого налета опасности. Но не исключено, что он все усложняет. Может, она сочла, что так от него проще отвязаться. «Да, мол, малышу то, что он просит, а потом отправлю его с тетушкой в освоясь». «Шейла, что ты думаешь вот об этом?» «Не, не подойдет. Унеси это, Билли, а принеси голубую и белую чесучу». Через некоторое время она очень искусно и неприметно передала Сару Вернье своим помощникам, а сама села рядом с Дэном. Они стали болтать о книгах, о летнем Нью-Йорке и о многом другом. Время от времени Шейла вмешивалась, чтобы помочь Саре Вернье на чем-то остановиться или, наоборот, отклонить предложение своих продавцов. Делала она это виртуозно. Дэн подумал: «Ничего не скажешь, она ловко справляется с людьми. Интересно, как она справляется с отцом». «Ну что ж, полагаю, что Рубикон перейден», — внезапно сказала Шейла и встала. Дэн тут же вскочил. «Итак, миссис Вернье, не придется носить лохмотья. А теперь мне и в самом деле пора домой». «Я отвезу вас, как и обещал». «Ни в коем случае. Позаботьтесь лучше о миссис Вернье, а я тем временем возьму такси». «Может быть, поужинаем вместе?» — быстро спросил он. Она посмотрела на него. «Вероятно, впервые», — подумал Дэн. «Неужели я свалял дурака? Может, поторопился?» Ее холодные серые глаза глядели на него с удивительной прямотой. Нет, с ней надо держать ухо востро. А почему вы решили пригласить меня, мистер Маккл? Признаться с дальним прицелом. Дело в том, что мне надо понаблюдать за работой модельера, и я не вижу более приятной возможности теперь, когда познакомился с женщиной, о которой тетя Сара всем прожужжала уши. Так договорились? Нет. Я буду работать дома все выходные. Ради бога, простите мою навязчивость. Ну что вы, это я не слишком-то вежливо. Хотите, позавтракаем вместе в понедельник? Конечно, встрепенулся Дэн. Как вы любезны. А когда? Около часа? В полвторого? Назовите время и место, мисс Грей. Шейла немного помедлила. Дэну показалось, что она все еще колеблется. Ясно одно, я ей не антипатичен, подумал он и внезапно затрепетал. Ну, если вас действительно интересует моя работа и мода вообще, мистер Маккл, приходите сюда немного раньше в понедельник, скажем, в полдень. Не возражаете? Я введу вас в курс дела. Чудесно, — воскликнул Дэн. Вы не представляете, мисс Грей, как много это для меня значит. Итак, в понедельник, в полдень. Пошли, тетя Сара. По-моему, вы друг другу понравились, — сказала, просияв, миссис Вернье. Вообще-то Дэн понимал, что женщинам нужна одежда, и что создание таковой — дело гораздо более важное, чем, допустим, строительство атомного авианосца. Он смутно догадывался, что между европейскими и американскими домами моды существует яростная конкуренция и, как следствие этого, строжайшая секретность. Но совершенно не знал, что агенты Пинкертона стерегут каждый закоулок и щелочку в заведении Шейлы Грей. Спасибо хоть, что этим не занимается ЦРУ. Вся эта закулисная кутерьма очень напоминала деятельность рехнувшегося Пентагона в миниатюре. Восторженные мужчины, смахивающие на присяжных идеалистов, женщины, казалось, предварительно взявшие уроки у самой Мата Хари, неугомонно мелькающие послушные подмастерья разного пола, шустрые, снующие взад и вперед, разнообразные болельщицы, все они вгрызались в планы, сосредоточенно изучали наброски, отрешенно двигались от отдела к отделу, изучая образцы, как будто это тайное орудие, глядя со сжатыми губами на самых прелестных манекенщиц, как на пластмассовых кукол. Здесь одушевленной была только одежда. «Неужели так каждый год?» — спросил Дэн. «Конечно. Пойдемте-ка, я вам покажу кое-что еще». Дэн покорно следовал за Шейлой, внимательно слушая перечень знаменитых имен Диор, Нино Риччи, Ланвен, Шанель, Карден, Гома, Бальмен, Верне. Их имена произносились благоговейно, как имена средневековых святых. Но имя Ива Сен-Лорана Шейла произнесла почти молитвенно, как будто тот мог бы одним наложением рук исцелять убогих и болезненных. «И это одна только Франция», — уточнила Шейла. Дэн неутомимо записывал. «Это как с вином», — пояснила Шейла. «Любой здравомыслящий француз признает, что какие-то отечественные вина уступают многим американским. Но ведь мы редкие снобы. Мы скорее будем пить какую-нибудь бурду с французской этикеткой, чем первоклассное калифорнийское. Тоже и с одеждой». «Ну хорошо, выше Сен-Лорана нет никого». «Но не потому, что он француз, а потому что он Сен-Лоран. Но что меня особенно возмущает, так это женщины, которые нипочем не наденут платье, если его смоделировал не мужчина. Тут я просто готова лопнуть от злости». «Как вам к лицу негодование?» — воскликнул Дэн. Он сказал правду. Шейла разрумянилась, глаза ее сверкали. Она прервала свой гневный монолог столь характерным для нее коротким простодушным смехом. «Ну, хватит. Пошли завтракать». «Я уже и забыла, что завтракать можно с удовольствием», — сказала Шейла Грей. «Благодарю вас, мистер Маккелл. Вы не могли бы называть меня просто Дэном?» «Дэн, а скажите, вы действительно пишете книгу о модельере?» «А почему вы в этом сомневаетесь?» «Дело в том, что я недолюбливаю людей с задними мыслями. В моем положении приходится быть настороже. Если у меня и есть потаенные мотивы, то они сугубо личного плана. Насколько я знаю, женщины против них не возражают». Тут Шейла поднялась. «Увы, Дэн, мне надо возвращаться на галеры». «А что, если мы все это повторим завтра?» «Навряд ли. Вы мне снова покажете свою мастерскую, а потом мы снова позавтракаем». «Изыди, сатана, не искушай!» «Ну ладно, сдаюсь». Дэн отвез ее на Пятую авеню. Всю дорогу она рассказывала о своей профессии, а он записывал. Оценивая результаты минувшего дня, Дэн пришел к выводу, что Шейла Грей была женщиной доступной. Во всяком случае, она не отказывалась от того, что ей нравилось. Любопытно, как началась ее связь с отцом? Она что же, случайно встретила его в лифте и решила, этот мужчина мне подойдет? И пригласила зайти выпить? Дэн предпочел бы встретиться с ней при других обстоятельствах. Ее открытость отличала ее от большинства женщин. Ему нравилось в Шейле все, даже россыпь веснушек на лице, заметная при дневном свете. Как ни странно, она не побуждала мужчину на извечную борьбу полов. Можно было бы без лишних экивоков перейти к делу, и она просто отвергнет вас или уступит. Дэн вздохнул. Ах, если бы их не разделяли эгоистическое своеволие отца и беспомощное самоотречение матери. Что ни говори, а она отдавалась отцу в 3 метрах над головой обманутой. И она за это заплатит. Но он отогнал мрачные мысли. В конце концов, Шейла была обворожительна, и дружба их крепла. Она хрустела хлопьями кукурузы, как подростки вокруг них в автомобильном кино, глядя, как космическое чудище в виде гигантской капли давит крошечных людишек и переворачивает их дома, пока ладный красавчик-ученый на пару со сногсшибательной лаборанточкой не уничтожит его только что изобретенным смертоносным лучом. В крохотном кафе, куда он ее привел, хозяевами были приверженцы какой-то индуистской секты, и она послушно пила подкисшее молоко, как примерная девочка из сказок матушки Гусыни. Когда бородатый хозяин напоследок угостил ее конфетой из инжира со словами «Это помогает, чтобы все было как надо», Шейла взяла ее с улыбкой и сказала: «Как бы я хотела, чтобы все было как надо в сфере высокой моды. Сегодня мы как раз поймали одного из моих людей с миниатюрным фотоаппаратом. Разумеется, прохвоста я тут же уволила, а пленку засветила. Но, как знать, возможно, такое же удалось кому-то вчера. И мы узнаем это через день-другой после демонстрации, когда копии наших выкроек будут продавать по дешевке на 14-й улице». Оказывается, искусство шпионажа в делах моды было разработано в совершенстве. «Я могла бы снабдить вас материалом для 10 романов, — задумчиво проговорила Шейла. — Дай мне Бог справиться с одним, — усмехнулся Дэн. — Кстати, почему бы нам не пообедать вместе? 8 часов. Под ее пристальным взглядом он немного побледнел. — Глупыш, — сказала она, — хоть и довольно милый. — Ладно. Я накину мантилью, а в губах у меня будет красная роза. Дэн вздрогнул. дела шли уж слишком хорошо. Как бы не сглазить. Они пообедали в безумно дорогом бельгийском ресторане, прокатились на пароме до Стейтен-Айленд, немного побродили по Хобокену и пришли к единому мнению, что в Нью-Йорке есть места, удивительно напоминающие Европу. Дэн тут же вспомнил 14-й округ в Париже, когда они, возвращаясь, стояли рядом на пароме, он взял Шейлу за руку. Она могла бы быть просто женщиной, которая ему нравится. Шейла не отняла своих прохладных пальцев. Легкий ветерок играл ее волосами. Над ними возвышались громадные доки. Глядя на Шейлу, Дэн почувствовал что-то похожее на угрызение совести. «А не пойти ли нам завтра в зоосад?» «Нет, Дэн», — сказала она с ноткой сожаления в голосе, — «я и так слишком долго предаюсь безделью. Вы на меня дурно влияете. Тогда, может быть, поужинаем? Предлагаю дивную армянскую харчевню». «Нет, не могу. Я слишком запустил работу. Во всяком случае, завтра никак». «Завтра среда». Его резануло. «Да, завтра она отказалась бы поужинать и с Ивом Сен-Лораном. Вечера по средам были отведены папаше. Но были и другие вечера и дни. Так что были поочередные бокс и балет, и опера в Коннектикутской халабуде, и окружная ярмарка, и чопорный обед в первоклассном ресторане, и рубленная печенка в заштатной забегаловке. Несколько вечеров они провели у нее, слушали стереозаписи, смотрели развлекательные телепередачи. В этих случаях Шейла его кормила. «У меня полный контакт с торговцами мороженой снедью. Они не шьют, а я не стою с поваренной книгой у раскаленной плиты. Не стоит извиняться. Покупные продукты плюс телевизор — это и есть наша национальная кухня». Она засмеялась, откинув голову, глядя на ее открытую прелестную шею, Дэн едва удержался от искушения приступить к делу. В конце концов, все эти дни он вел себя слишком целомудренно. Не исключено, что она удивлена его сдержанностью. В это время зазвонил телефон. Все еще смеясь, Шейла сняла трубку. «А, привет», — сказала она, усевшись в кресло и сразу сменив тон. «Как ты там?» «Я великолепно». «Не могу сказать». Она как бы мельком взглянула на Дэна, и он тотчас понял — это отец. Поднявшись, он отошел к окну. Она понизила голос. В стекле он увидел свое отражение. Лицо его исказило безобразная злобная гримаса. Она показалась ему воплощением зла. Он невольно прикрыл глаза. За спиной он услышал: «Хочется выпить». Телефонный разговор кончился. «Что-нибудь покрепче, с джином. Вы приготовите?» Он обернулся к ней. Теперь они смотрели друг на друга, но перед ним уже была совсем другая Шейла. Казалось, она как-то сгорбилась, погрубела. В глазах блуждала самодовольная ухмылка. Отпетая блудница и лицедейка. На душе его стало муторно, и он рад был возможности заняться бутылками и кубиками льда. Позже ей звонили еще несколько раз, дважды в салоне в его присутствии и еще дважды дома, и каждый раз по ее изменившемуся напряженному лицу он понимал, что звонит отец. Однажды вечером, на исходе августа, они смотрели какой-то старый фильм в кинотеатре на Lower East Side. Они вышли оттуда около 3 часов ночи. В машине он попытался ее приобнять. Она увернулась. «Вести машину следует 2 руками, так безопасней». И обняла его сама. Дэна охватил прилив желания. Он этого не хотел. «Остановимся где-нибудь? Может, закажем по тарелке борща у Ратнера?» Она обрезгливо надула губки. Фи, этот розоватый суп со сметаной. Лучше чего-нибудь выпьем напоследок у меня. Согласен. Все складывалось самым естественным образом. Раньше ему было не по себе, когда он заходил вечерами в вестибюль дома, где наверху спали его родители. Но постепенно он с этим свыкся и уже об этом не думал. И вообще, в последнее время он жил как-то бездумно. Заходя в квартиру Шейла, он сказал: «Я сейчас вспомнил историю, которая случилась с одним моим приятелем. Однажды он встретил на вечеринке дивную красавицу тропического вида. Она предложила ему зайти к ней и выпить на ночь рюмочку. Когда он переступил порог, то увидел, как по комнате разгуливает маленький леопард. Разумеется, все ограничилось выпивкой. Да и то он наполовину пролил на ковер. Будь на этот счет спокоен, своего леопарда я сегодня отослала. И не вздумай пролить спиртное на ковер. Во всяком случае, не на этот. Учти, он из Ютландии и ручной работы. Какое зелье вы предпочитаете, дражайший партнер?» Гостиная, обставленная в стиле скандинавского модерна, была едва освещена. Она и всегда-то выглядела уютно и мирно, а на этот раз как-то особенно. Дэн испытывал глубочайшее удовлетворение, но был слегка возбужден. Все было так странно. Шейла смешивала напитки возле бара, мурлыча простенькую мелодию забавной песенки Филдса, которую они слышали сегодня в кино. Потом она полуобернулась, потянувшись за льдом, и Дэн увидел на ее лице открытую безмятежную улыбку. Все было так натурально. В дверном проеме не возник разъяренный отец. Дэн начисто забыл о своих коварных планах. Все, что они делали, было естественно, как дыхание. Дэн обнял ее. Она обернулась к нему с той же прелестной улыбкой, подняла свое обворожительное лицо, и они поцеловались. И губы ее, и все тело были нежны и упруги. Прежде, если он и думал о ее теле, то только представлял, как оно извивается в грубых волосатых объятиях отца. Сейчас все было иначе. Шейла сказала ему: «Милый, как я рада, что ты не торопишься». Она протянула ему рюмку, подняла свою. Глядя в глаза друг другу, они выпили. Потом Дэн взял ее белую, маленькую, сильную руку с фиолетовой кляксой на ладони, нежно эту кляксу поцеловал и удалился. Уже дома, укладываясь в постель, он подумал: «Итак, я своего добился. Она моя. Мне осталось только наказать ее. Но все это зря». И тут же его пронзила мысль: «Да ведь я люблю ее. Я в нее влюбился». Да, сомнений не было. Он влюбился в любовницу своего отца. И поцелуй этот вовсе не был началом, но итогом, завершением его хитроумных расчетов и одновременно результатом их присматривания друг к другу, взаимопроникновения их мыслей, вкусов, желаний, молчаливого сближения двух душ. «Милый, как я рада, что ты не торопишься». Стало быть, и она понимала, что с ними происходит, и она отдавала себе отчет в особом свойстве их отношений, запечатленном в этом поцелуе. Это было начало, но начало не банальной связи, а новой жизни. В голове у него все смешалось, и кого он, собственно, вознамерился наказать? В первую очередь, конечно, отца, но еще больше мать. И что всего нелепей — себя самого. Нет, все выходит совсем иначе. Может, даже противоположно задуманному. И теперь будет больно всем — и матери, и отцу, и ему, и Шейле. Весь остаток ночи он метался в кровати и заснул лишь утром. Проснулся он с чувством ликования, безрассудного торжества. Да будь что будет, стоит ли думать о пустяках? Однако уже за завтраком он одернул себя. Успокойся, не пари горячку. Как знать, может быть, ты все это нафантазировал, наградил из-за какого-то мимолетного поцелуя, бог весть что, а заодно придумал за Шейлу то, что она и в малой степени не испытывает. Впрочем, в глубине души он понимал, что был прав, и все же разумнее погодить день-другой, чтобы вернулось чувство реальности. Но шли часы, и он все острее ощущал, как ему не хватает ее голоса, хотя бы голоса, как она расценит его молчание. К тому же ее голос звучал в телефонной трубке совсем не так, как в жизни. Он был низким, хрипловато-волнующим. Он все-таки не удержался, позвонил. — Шейла, это Дэн. — Знаю. Голос ее на этот раз был медлительно тягуч, как горячий мед. Я должен тебя увидеть, Шейла. Когда? Днем, вечером? Нет, Дэн. Я должна подумать. Тогда завтра? Хорошо. Я люблю тебя, Шейла. Она молчала, будто противилась чему-то в нем или в себе самой. Знаю, Дэн, наконец ответила она. До завтра. Они сразу же обнялись. Под его поцелуями в ямке на шее у нее пульсировала нежная голубая жилка. Он долго молчал, потом, прижав ее к себе, сказал: «Я хочу, чтобы ты стала моей женой». «Знаю, Дэн». «Боже мой, оказывается, она все понимала. Так ты согласна?» «Нет». Дэн остолбенел. Как будто, собираясь поставить ногу на ступеньку, он внезапно ощутил пустоту. Унижение было неожиданным и острым, и он тут же подумал об отце, как будто бы отказ Шейлы был расплатой за мерзкую интригу, которую он столь расчетливо плел. Она что, над ним смеялась? Или с самого начала догадалась обо всем? Он ошалело посмотрел на нее. «Милый, ты меня не так понял», — прошептала она, взяла его руками за скулы и нежно поцеловала в губы. «Боюсь, я слишком туп, чтобы понять тебя», — огрызнулся Дэн. «Но я люблю тебя, милый, и готова в любую минуту стать твоей, и все-таки твоей женой я не буду». «Но почему? Может, ты замужем?» «Бог мой, конечно, нет». Она рассмеялась, потом взглянула на его ошеломленное лицо, подошла к бару, плеснула бренди в стакан и протянула ему. Он резко отвел ее руку. — Значит, спать со мной ты готова, а выйти замуж нет. — На этот раз, милый, ты понял меня правильно. — Но ведь ты сказала, что любишь меня. — Да, люблю. — Тогда я ничего не понимаю. Она погладила его по щеке. — Какой пассаж! Ты наверняка считал себя бесшабашным, опытным ловеласом и вдруг ощутил, что ты всего лишь симпатичный, добропорядочный буржуа. — Нет, Дэн, я не выйду за тебя замуж, по крайней мере, пока. Постараюсь объяснить, почему. Это важно для нас обоих. То, что она сказала потом, было для него полной неожиданностью. Она и словом не упомянула Эштона Маккелла. Стало быть, она не жертвовала новой любовью ради прежней привычной. Она давно поняла, что любит его, Дэна, и тем не менее... «Пойми, любимый, я по природе существо антиобщественное, хотя и признаю, что мир не мог бы существовать, если бы состоял из подобных мне». По-своему, я очень эгоистична, Дэн. Не могу сказать, что мне безразлична жизнь других, но моя собственная, такая недолговечная, для меня куда важнее.